Представительство компании «Неоурхнот» занимало приличных размеров помещение с тонкими витыми колоннами, поддерживающими прозрачный второй ярус. Задрав голову, Рваный некоторое время пялился на развлечения обнаженных людей, играющих в какую-то сложную игру с носящимся по помещению светящимся шариком. Видимо, таким образом сотрудники корпорации сбрасывали накопившийся стресс после общения с особо упертыми местными. К потенциальным клиентам подскочил менеджер, мускулистый мужчина в обтягивающем комбинезоне голубого цвета с ярко накрашенной физиономией. Однако после того, как деятель увидел неудовольствие на лице землянина, его сменила довольно миловидная девушка с глупой улыбкой и большой грудью. «Маркетологи корпорации знают свое дело», — пробормотал Алекс, передавая инфопакет с заказом. «Вы будете брать все?» — удивленно забормотала девица, округлив глаза. «Так точно», — утвердительно кивнул землянин. «И рассчитываю на серьезные скидки и бонусы». «Обязательно», — закрыла глаза девушка, приступив к обработке инфопакета. Ей потребовалось 20 минут для того, чтобы разобраться с запросом. Зато, когда менеджер назвала конечную сумму, глава корпорации оказался приятно удивлен. 34 242 000 кредитов», — объявила девушка, радостно повиляв подтянутой попкой. «А где скидки и прочие приятные подарки?» — для порядка поинтересовался Алекс. Судя по итоговой сумме, которая оказалась почти на 700 тысяч меньше той, что получилось у него при предварительном расчете, компания уже включила все положенные бонусы. «Все включено», — обаятельно улыбнулась девица. «Вам присвоен статус постоянного клиента. Корпорация «Неоурхнот» отметила, что общая стоимость заказов превысила 45 миллионов кредитов. Это дает пожизненную скидку в 1% на весь наш ассортимент». «Да уж, не густо», — сварливо пробурчал землянин. «Могучему псиону, победителю жуков, неххонцев и гадких нелюдей, могли бы и 3% скинуть». «Такая скидка предоставляется клиентам, общая стоимость заказов которых превысит 160 миллионов», — вкратчиво объяснила менеджер. «Ладно, пойдет», — кивнул Алекс, перечислив оговоренную сумму. Вскоре он уже придирчиво копался в контейнере размером с хороший дорожный чемодан. Корпорация рассортировала покупки в множество коробочек и ящичков, как указал Алекс в заказе. Менеджер даже озаботилась вызовом маленькой грави-платформы для доставки покупки на корабль клиента. Заказ оказался серьезным. Одних нейросетей в списке оказалось 218 наименований. Значительная часть являлась дешевыми базовыми моделями, предназначенными для бойцов. Также 8 таких должны были вскоре получить потенциальные псионы, низкий индекс интеллекта которых не позволял установить специализированную сеть. Для будущих пилотов Алекс заказал 2 модели, 2-го и 3-го поколения. Также в списке фигурировали 5 нейросетей Medic-3 и 1 Medic-4M, 4 ученый-3, а также по 2 администратор-3 и промышленник-4. А также 10 простеньких нейросетей Техник-3. Глава корпорации собирался расширить состав квалифицированных специалистов. Илья предложил заранее подготовить почву для создания подразделения добычи и производства, с чем капитан нехотя согласился. Среди членов клана имелись 20 людей с подобной специализацией, и Алекс собирался немного увеличить их число. Баз с навыками бойцов глава корпорации тоже собирался приобрести довольно много. 67 пилотских комплектов и 120 наборов начинающего головореза. Открыв одну из плоских коробочек, Алекс пересчитал пластинки. Там их обнаружилось 10 штук. Пилотирование малых кораблей и орудие малых кораблей 4-го ранга, навигация, энергосистемы и ракетное оружие малых кораблей 2-го ранга, системы противодействия, захват цели, расчет упреждения, анализ траектории и быстрая стрельба 1-го ранга. Выборочно проверив несколько таких наборчиков, землянин удовлетворенно кивнул. За каждый пришлось отдать 280 тысяч кредитов. Также пришлось отдельно заказать недостающие базы Имеющиеся комплекты хагданских пилотов не предусматривали использование ракет и систем противодействия. Землянин повторил процедуру, вытащив похожий контейнер. Этот комплект из трех баз предназначался для абордажников. Тактика малых групп, легкое ручное оружие и полевые операции, все третьего ранга. Подготовка рядовых бойцов обходилась существенно дешевле пилотов. Стоимость такого набора оценивалась в 13 500. Отдельная упаковка скрывала два десятка баз «Тяжелое оружие». Они предназначались для отряда усиления. В вытянутом контейнере располагались ровные ряды одинаковых пластинок. База «Содружества» второго ранга должна в общих чертах дать понять потомкам колонистов, в каком мире им повезло, или же не повезло, оказаться. Также им предназначались обучающие устройства обручи с комплектом простеньких общеобразовательных баз и компактные коммуникационные модули ХАКАМ-24. Их Алекс закупил 200. Хадару была заказана база пилотирования средних кораблей. Ее хватало для управления необычным корабликом из Федерации Делос. Пилот также получал орудие средних кораблей и ракетное оружие средних кораблей 4-го ранга, хотя на легком крейсере пока не имелось вооружения. Тактика соединений 3-го ранга предназначалась Хейли. Алекс не забыл и двух своих Ашо. Касли предназначались системы обнаружения, анализ сигнатуры и частотная модуляция, все 5-го ранга, хотя для использования нового сенсорного комплекса хватало и 4-го, капитан не стал мелочиться. Где-то в отдалении маячила перспектива обзавестись собственным кораблем-целеуказателем. Адиль собиралась двигаться дальше по пути инженера, поэтому ей предстояло изучить базы «Наука», «Энергосистема» и «Электроника» 4-го ранга. Третью Ашо, Сири, пока пристроить к делу не получалось, главным образом благодаря низкому индексу интеллекта и базовой нейросети. Для новых специалистов Алекс заказал комплект необходимых баз. Например, техники получали обслуживание малых кораблей 4-го ранга и энергосистемы 2-го. Ученым и медикам капитан заказал профильные базы 3-го ранга. Их нейросети не позволяли использовать современное оборудование. Ну а будущие промышленники получали базы «Шахтерское дело», «Добывающие системы», «Геология», «Система обнаружения», «Добыча руды» и «Переработка руды». В последний момент Алекс добавил базы «Добыча газа», «Переработка газа», а также «Катализаторы» и «Металлургия». Все 3-го ранга. Для современного оборудования этого хватало. Илья гарантировал, что после изучения всего этого добра он развернет добычу любых ресурсов, в том числе и топлива. Для бывшего добытчика и просто перспективного соратника землянин не пожалел средств. Кроме комплекта пилота ему предназначался продвинутый набор бойца. Все навыки 4-го ранга. После их изучения Рваный сможет использовать силовые щиты, боевых дроидов и тяжелое оружие. Заодно капитан взял ему научную базу, десяток общеобразовательных и 6 имплантов на увеличение индекса интеллекта. Этих модификантов модели Ментор-10А в заказе имелось 62 штуки. Их предполагалось устанавливать самым ценным сотрудникам для ускорения обучения. Самые ценные покупки Алекс проверил в последнюю очередь. 4 базы пилотирования больших кораблей 4-го ранга предназначались для тех, кому предстоит управлять тяжелым носителем, хотя для арварского Аш-Убунди было достаточно 3-го ранга. Логичнее было иметь пилотов, способных действовать также на флагмане корпорации. Пара баз орудия больших кораблей 5-го ранга, она требовалась землянам для стрельбы из продвинутых туннельных пушек. Алекс взял двойной комплект сопутствующих навыков «Захват цели», «Расчет упреждения», «Анализ траектории» и «Быстрая стрельба», тоже 5-го ранга. «Кибернетика» и «Наука» 5-го ранга были необходимы для полноценной работы с кластером Искинов 20-го класса. Базы, двигательные установки, системы защиты, модификация брони, электроника, а также энергосистемы и силовые щиты глава корпорации тоже заказал 5-го ранга. Он не собирался упускать возможность досконально разобраться и на все 100% использовать преимущества новейшей техники. «Да, я что-то не нашел в каталоге баз по деструктивным и тоталитарным культам». «Что вас интересует?» Менеджер устало улыбнулась. «Есть что-нибудь по организации Церковь Чистоты?» — поинтересовался землянин. «Нет, но Нашискин обнаружил 3 близких по духу сообщества», — с готовностью откликнулась сотрудница. «Сияние пробуждения, Гархабар и Раньжи Сабай. По основным ритуалам этих объединений есть информационные базы». «Это совсем не то. Но за наводку спасибо. До них очередь тоже дойдет», — хмыкнул землянин, закрывая контейнер. «Содержимое этого невзрачного ящика проделало серьезную брешь в бюджете». Однако Алекс не сомневался. В ближайшее время корпорацию «Канис» ожидают значительные финансовые поступления.